Глава 8. Алена проснулась первой. Осторожно, чтобы не разбудить молодого человека рядом, она выбралась из-под его руки, обнимающей ее во сне, и перевернулась на живот. Ей нравилось смотреть на него спящего. Он казался таким красивым, что ее сердце сладко замирало от нежности и любви. Алене очень хотелось погладить пальцами его покрытый легкой щетиной подбородок, но она побоялась, что разбудит парня. Впрочем, уже через несколько минут бодрствования в одиночку девушке стало скучно, и она легонько похлопала его по голому плечу. Не желая просыпаться, недовольно промычал он, но все же открыл глаза и, сощурившись, посмотрел на разбудившую его девушку. «Доброе утро!» — жизнерадостно поприветствовала его Алена и засмеялась. Он так забавно сонно щурился. «Привет! Который час?» Алена бросила взгляд на стоявший на тумбочке будильник и снова жизнерадостно провозгласила. 8:15. «Аленка, с ума сошла!» Тут же оправданно возмутился он. «Как можно будить человека в субботу в такую рань? Хоть бы в 9!» «Мне без тебя стало скучно». «Эгоистка!» — незло буркнул он и, обняв Алену, снова закрыл глаза в надежде уснуть. «Мне без тебя скучно!» — настойчиво повторила девушка и вывернулась из-под его руки. «Алена! Ну что ты за вредина такая?» «Ну и спи», — обиделась в шутку Алена и выбралась из-под одеяла. «Я пошла готовить завтрак». Парень, не открывая глаз, усмехнулся. «Алена собирается готовить завтрак?» «Сложно представить. Ну, если это ее развлечет?» «Угу», — дал он ей добро хозяйничать на его кухне, лишь бы еще 15 или полчасика поспать. Что на нее сегодня нашло? Обычно ее не добудешься. И завтрак готовит он, пока она еще нежится в постели. А сегодня вскочила бодрой птичкой в такую рань. Послышался шум воды. Алена принимала душ. А в кухне раздался грохот. «Господи!» — застонал парень и накрылся одеялом с головой. Алена, похоже, там не завтрак готовила, а руководила оркестром, состоящим из одних ударных инструментов. А он-то наивно мечтал еще поспать. «У меня все готово», — звонко провозгласила Алена из кухни, и мгновением позже ворвалась в комнату, прыгнула на кровать, забралась под одеяло и, обняв парня за шею, горячо зашептала на ухо. «Пойдем! Я все-все приготовила для тебя. Ну, хватит спать, Соня. Сейчас, Аленка, отпусти». Она нехотя разжала руки, и парень, сев на кровати, потянулся. Алена со сладким замиранием в душе залюбовалась его широкими плечами и гладкой спиной и с трудом подавила в себе желание снова броситься к нему с объятиями. Когда он ушел в ванную, Алена растянулась на кровати и обняла подушку, на которой он спал, и которая еще хранила запах его одеколона. «Она так его любит! У них все будет хорошо! Он ведь тоже любит ее!» Алена в этом не сомневалась, особенно после минувшей ночи, и, возможно, скоро он предложит ей выйти за него замуж. Девушка с мечтательной улыбкой еще крепче обняла подушку и ощутила под локтем что-то холодное. Пошарив ладонью по простыне, она вытащила знакомую цепочку. Видимо, во сне парень случайно порвал ее и сейчас не заметил, что потерял. А может, и не во сне. Алена улыбнулась, вспоминая прошедшую ночь. «Отдать ему цепочку сейчас? Нет, лучше после того, как ее починит ювелир». По пути к институту есть ювелирная мастерская. Можно будет в понедельник перед занятиями занести туда цепочку, а на обратном пути забрать. «Алена, ты где?» — донесся с кухни его веселый голос. «Завтрак вижу, тебя нет». «Иду!» — отозвалась девушка и, сунув цепочку в карман джинсов, побежала на кухню. Рабочая неделя пролетела быстро и без звездочек. Напротив, подарила несколько приятных моментов, скрасивших унылое осеннее настроение. Во-первых, Ларисе удалось заключить с владелицей сети турагентств дорогостоящий договор, который сулил ей неплохие проценты. Вдобавок заказчица презентовала Ларе сертификат, дающий хорошую скидку на туристическую путевку. Во-вторых, в понедельник Лариса встретилась в агентстве с Вадимом Дахновским, который приезжал оплачивать выполненный заказ. Это был ничего не значащий пятиминутный перекур в его компании с разговорами на рабочие темы и об осенней погоде, но, в-третьих, Влад, бомбардировавший ее малоприятными СМС-сообщениями и терроризировавший телефонными звонками, угомонился и уже целых три дня не давал о себе знать. Похоже, понял, что отношения с Ларисой закончились. И, наконец, в-четвертых, разгулявшаяся непогода с затяжными дождями и ветрами к концу пятницы неожиданно успокоилась. Небо просветлело. Рабочий день закончился. Лариса, откинувшись на зов редкого октябрьского солнца, решила изменить своей устоявшейся привычке проводить пятничный вечер у родителей и прогуляться по городу в одиночестве. Девушка неторопливо шла по тротуару вдоль дороги, по которой шумом проносились машины. Ей не хотелось никуда торопиться. Она наслаждалась безветренной погодой, пьянящим чувством свободы и тихой радостью от предстоящих выходных. Возможно, она проваляется два дня на диване с книжкой или посмотрит диски со старыми фильмами, а может, позвонит Майке и пригласит ту в гости. Как бы там ни было, проведет выходные по своему усмотрению. Вторые выходные без Влада. Только сейчас она в полной мере поняла, как устала от связи с ним. Домой возвращаться еще не хотелось, и Лариса решила съездить в торговый центр на Курской, сходить в кино, а после сеанса пройтись по магазинчикам и присмотреть подарок Аленке на день рождения. Майку, что ли, попросить составить ей компанию? Лариса достала мобильный и набрала номер подруги, но телефон той оказался выключенным. Разочарованно вздохнула и остановилась, чтобы написать подруге СМС-сообщение. Майка получит сообщение, когда включит телефон и, может, все-таки приедет на Курскую. Сосредоточившись на тексте послания, Лариса не обратила внимания на автомобильный гудок. И только когда повторно посигналили совсем близко, оторвала взгляд от телефона. Рядом с ней возле тротуара стояла Ауди цвета синий металлик. «Привет!» Вадим Дахновский открыл дверцу и, улыбнувшись, поздоровался. Лариса тут же забыла и о фильме, и о сообщении для подруги. «Привет! Как вы меня заметили?» «Так и заметил», — усмехнулся он и сделал приглашающий жест. «Садись, подвезу». Лариса секунду поколебалась, все еще находясь в растерянности от столь неожиданной встречи, и шагнула к машине. И снова в нерешительности замерла, увидев, что сиденье рядом с водителем занято огромным букетом. «Ой, сейчас!» Вадим, спохватившись, взял букет и довольно небрежно бросил на заднее сиденье. «Садись!» Хм, понятно. Букет для той красавицы, которой так восхищался Сашка и для которой делался сайт. Догадка впрыснула капельку яда в хорошее настроение, грозя его подпортить. Но Лариса тут же отогнала непрошенные мысли. Какое ей дело до того, какие букеты дарит Вадим своей девушке? «Куда тебя подвезти?» — спросил он. Машина плавно двинулась с места. «На Курскую, к торговому центру», — неуверенно промямлила Лариса, испытывая жуткую неловкость и смущение, и как в спасительный круг вцепилась пальцами в ручку сумочки. Спохватившись, что Вадиму может быть не по пути, запоздало добавила: «Если вам будет удобно, конечно». Он тяжело вздохнул и, не поворачиваясь к девушке, четко произнес: «Лариса, смешной ты человек. Раз я предложил тебя подвезти, значит, мне это удобно. Думаешь, услышав, что надо далеко ехать, я попрошу тебя выйти? И вообще, мне даже как-то неловко от того, что ты упорно называешь меня на «вы». Вроде я не намного старше тебя». Он выдал эту тираду с самым серьезным видом, но, договорив, бросил на притихшую девушку веселый взгляд. «И правда смешная. На работе ты более бойкая, чем сейчас». Лариса еле слышно вздохнула. Работа — это ее территория, на которой она и должна чувствовать себя уверенно. А сейчас она оказалась допущенной на его территорию, представляющую собой малое замкнутое пространство, в котором концентрация его привлекательности представляла для нее вполне осязаемую угрозу. «Я просто подумала, вдруг ты торопишься, а мне бы не хотелось нарушать твои планы». Стараясь придать своему голосу больше уверенности и спокойствия, пояснила Лариса и, набравшись смелости, посмотрела на Вадима. «Уверяю, планы ты мои не нарушишь». Вадим усмехнулся и лихо обогнал идущий впереди «Фольксваген». «Я просто так гуляю, катаюсь по городу, без особых планов». «А букет?» Вопрос прозвучал неожиданно. Лариса тут же смутилась и покраснела. «Букет? А что букет? Если ты хотела спросить, не тороплюсь ли я на свидание, могу честно ответить — не тороплюсь. Уже не тороплюсь». Вадим усмехнулся и спросил: «У тебя нет сигарет? Мои закончились». «Есть». Лариса торопливо порылась в сумочке, отыскивая свою пачку. «Только они с ментолом». «Давай с ментолом, какая разница, когда курить хочется». Лариса, повернувшись к окну, рассматривала машины, которые Вадим легко обгонял. Влад, помнится, просто трясся над своей далеко не новой «Шкодой». Ездил очень аккуратно. Хозяин новенькой «Ауди», похоже, предпочитает максимальную скорость. «Лихо водишь!» Лариса, упорно глядя в окно, усмехнулась. «Есть грех! Не боишься разбиться?» Вадим безразлично пожал плечами и философски заметил: «Больше, чем отведено, все равно не проживешь», и, усмехнувшись, добавил: «Я год назад попал в аварию, причем ехал довольно спокойно, не гнал. В меня врезались. Машина в хлам». «А сам?» «Ну, немного помяло, но, как видишь, не в хлам». Вадим засмеялся и в угоду девушке сбавил скорость. «А ты на Курской живешь?» «Нет, не на Курской. Я в кино собралась». «С подругой? Или молодым человеком?» Вадим с интересом спросил и перестроился в крайний ряд. «Почти приехали». «Нет, одна. Решила прогуляться после работы», — пояснила Лариса. И с сожалением бросила взгляд на торговый центр. С Вадимом прощаться не хотелось. «Ясно», — лаконично ответил он, и, заметив, что освобождается одно парковочное место, устремился туда. Дохновский выключил двигатель. Оба молчали. Лариса нервно мяла в пальцах ручку сумочки, понимая, что пауза слишком затянулась. И в тот момент, когда она уже собралась произнести слова благодарности и попрощаться, Вадим опередил ее. «У тебя есть еще пара минут? Или ты опаздываешь?» «Нет, не опаздываю. Я вообще не знаю, во сколько сеанс и на какой фильм пойду. Поехала наобум». Она снова откинулась на спинку сиденья. «Хорошо. Кино — это хорошо», — задумчиво произнес Вадим, явно думая совершенно о другом. «У тебя еще остались сигареты?» «Да, конечно», — она протянула ему пачку. Они молча выкурили по сигаретке. Вадим снова первым нарушил молчание. «Знаешь, хочу с тобой в кино напроситься. Ты не против компании?» «О чем речь?» Лариса обрадовалась слишком явно. Она, пока курила, подумала о том, что можно было бы позвать Вадима в кино, только не знала, удобно ли. После кино они, оставив машину возле торгового центра, решили пройтись пешком. «Хорошее совпадение. Ты никуда не торопишься. Я не тороплюсь. Можно сказать, нашли друг друга». Вадим весело засмеялся и подстроился под Ларисин шаг. Фильм им обоим понравился, и они какое-то время делились впечатлениями. Затем, как обычно водится, заговорили о других фильмах, о музыкальных вкусах, о работе. За разговором оба не заметили, что довольно далеко ушли от места парковки, свернув в какой-то переулок, куда уже не доносился автомобильный гул. Шли неторопливо, и также неторопливо, но увлеченно беседовали. «В банке, где я работаю, некоторые продолжают считать, что я всего добиваюсь благодаря дядиной должности, и мне постоянно приходится доказывать, что я сам по себе тоже чего-то стою. Но, с другой стороны, это обстоятельство стимулирует меня, не дает расслабиться и опустить руки». Вадим улыбнулся и задернул на куртке молнию. Похолодало. Лариса зябко поежилась и сунула замерзшие руки в карманы. Вадим заметил это и обеспокоенно спросил. «Замерзла?» «Нет, не очень», — покачала она головой. Ей не хотелось, чтобы он прервал прогулку из-за того, что она замерзла. С Вадимом было легко и интересно общаться. Вряд ли когда-нибудь еще выпадет шанс вот так гулять с ним по городу и говорить на любые темы. «Обманываешь!» — нахохлилась, как воробушек, и нос покраснел от холода. Он усмехнулся, как будто понял, почему Лариса не сказала правду. «Если ты и в самом деле не торопишься домой, могу предложить посидеть в одном уютном месте. Гулять и в самом деле чего-то холодновато. Не май ведь месяц». «Не тороплюсь». «Тогда давай вернемся к машине. Этот ресторанчик находится не близко отсюда». Что за чудесный подарок судьбы! Подобного вечера не было в ее жизни давно. Наверное, со времен начала романа с Владом. Впрочем, помнится, к Владу тогда она испытывала совершенно иные чувства. Ей льстило его внимание, шутки казались забавными. Она почти с восхищением слушала его рассказы о нем самом и любовалась его красивым профилем. Но когда заканчивалось время свидания, спокойно, без особого волнения и грусти, расставалась с ним и отправлялась домой. Сейчас же, в компании с Вадимом, она дорожила каждой секундой. она не осмелилась бы назвать те ощущения, которые сейчас испытывала, чувствами. Просто побоялась бы признаться самой себе, что Вадим за короткий период шапошного знакомства умудрился вызвать у нее чувства. Ощущения были сравнимы с легкой предутренней дымкой, вуалирующей спящие цветы. Эта дымка недолговечна. С первыми лучами солнца она растает, обнажая нежную красоту раскрывающихся бутонов. К ней хочется прикоснуться, но из боязни неосторожным прикосновением разорвать ее паутинное кружево, наслаждаешься ее красотой на расстоянии. Украдкой посматривая на Вадима, Лариса силилась понять, что ее в нем так привлекло. Он не обладал яркой внешностью, как Влад, и все же было в нем нечто особое, что на уровне неясных ощущений и еле улавливаемых подсознанием волн приковывало внимание, не отпускало выйти за линию его обаяния. В машине Вадим включил печку, и Лариса с готовностью подставила замерзшие ладони под горячую струю воздуха. «Сильно замерзла», — нахмурился он, и неожиданно для Лары взял ее озябшие пальцы в свои ладони. «А так? Теплее?» Она не смогла ответить, молча кивнула и потупила взгляд. «Не руки, а ледышки!» Он легонько помассировал пальчики девушки. «Сама тоже замерзла? Не надо было так долго гулять, лучше бы сразу вернулись к машине». Она под его озабоченное бормотание лишь улыбнулась. «Так хорошо, как сейчас. Ей уже давно не было. Если бы было возможно, она бы бесконечно вот так сидела в машине Вадима, доверив ему свои руки и молча улыбаясь. Биотоки!» «Что?» Оказывается, она совершенно не слышала того, что он говорил. «Я говорю, что от твоих пальчиков будто идут какие-то биотоки. Руки замерзшие, но я чувствую волну тепла, исходящую от них». Он вдруг, смутившись попытки объяснить свои ощущения, оборвал себя на полуслове и усмехнулся. «Не бери в голову, я несу какую-то чепуху». И, отпустив ее ладошки, завел двигатель, тронулся с места. Ресторанчик Ларисе понравился. Он совсем не походил на те рестораны, куда иногда водил ее Влад. В чем была разница, девушка не смогла бы объяснить. Все дело было в том, что здесь ей понравилось. Возможно, Влад выбирал рестораны, отдавая предпочтение их престижу, а не уюту. А может, Лариса просто перестала чувствовать себя комфортно в его обществе. Они сидели в маленьком зале за угловатым столиком. «Мне нравится это место. Здесь немноголюдно, и кухня замечательная. Я довольно часто здесь бываю», — пояснил Вадим. Услышав Ларисин заказ, состоящий всего лишь из чашки кофе, он неодобрительно покачал головой и, не слушая возражений, заказал ей блюдо на свое усмотрение. За разговорами время летело незаметно. Ларисе хотелось спросить Вадима, для каких целей он заказывал в ее агентстве сайт, но она не решилась. Разговор тогда наверняка коснется девушки Вадима, а о ней говорить сейчас категорически не хотелось. Спохватились они, когда время уже перевалило далеко за полночь. «Заболтались мы, однако!» Глянув на часы, удивленно ахнула Лариса. Вадим подвез ее к самому подъезду, а когда Лариса собралась выходить из машины, обернулся к заднему сиденью и достал букет. «Держи. К финалу нашего вечера. Можешь выбросить, если не нужен», — сказал Вадим, засмеялся и, наклонившись, открыл Ларисе дверцу. Она попрощалась и, неловко обхватив огромный букет, выбралась из машины. И тут же услышала громкий оклик. «Лариса!» Невдалеке стоял Влад. Видимо, он уже давно был здесь и наблюдал за тем, что происходит в освещенном салоне «Ауди». «Ты?» Растерявшись от неожиданности, девушка беспомощно замерла, прижимая к груди подаренные цветы. «Так вот ты с кем!» — кипя от злости, Влад ткнул пальцем в сторону Вадима. «Ты мне врала! Лгунья!» «Влад, что ты здесь делаешь?» — спросила она, взяв себя в руки и постаравшись, чтобы ее голос прозвучал спокойно. «Как что? Тебя жду! Весь вечер жду! Караулю! Хотел дождаться и поговорить с тобой!» «Влад, ты же знаешь, по пятницам я ужинаю у родителей». «У родителей? А он кто? Папочка твой? Или мамочка?» Влад снова указал за спину Ларисы. Судя по смолкнувшему двигателю Ауди, Вадим передумал уезжать. «Влад, это...» «Я знаю, кто это!» Мужчина неожиданно вырвал из рук Ларисы букет и с силой отшвырнул его в сторону, а потом схватил девушку за руку так, что она даже вскрикнула. Влад бывал груб, но таким разъяренным она его еще не видела. «Ты просто психопат!» За спиной Ларисы хлопнула дверца машины, и секунды позже Лариса услышала голос Вадима. «Оставь ее!» «Оставить? Значит, это с тобой она таскается? Из-за тебя решила от меня уйти?» «Послушай, что? Что я должен слушать?» Влад просто зашелся от ярости. Выпустив Ларисе на запястье, он рванул было к сопернику, но Лара крепко схватила его сзади за куртку и крикнула Вадиму. «Уезжай, пожалуйста!» «Не уеду!» — проявил неожиданное упрямство Вадим. И Лариса, все еще удерживающая Влада, занервничала. Влад явно нарывался на драку, и она вряд ли смогла бы его удержать. «Ну что, ты уже ее трахал, да?» Влад нехорошо усмехнулся и, выдернув полу куртки, направился к Вадиму, который тоже в раз подобрался, явно приготовившись к драке. «Вадим, я прошу тебя, уезжай!» — почти в отчаянии крикнула Лариса. «Ну что они совсем как глупые мальчишки? Расквасят друг другу физиономии, соседи, проснувшись от шума, вызовут милицию, и ночь у них троих гарантированно будет веселый. Влад, успокойся. Пошли в дом, а? Пошли. Это совсем не то, что ты думаешь». «Да иди ты!» Влад отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. «Зря ты девушку обижаешь». Вадим недобро усмехнулся и непроизвольно сжал пальцы в кулаки. Лариса чуть не расплакалась от бессилия и вновь с отчаянием воскликнула. «Вадим, я прошу тебя, я тебя просто умоляю, уезжай!» «Ты уверена?» «Да, уверена. Мы сами разберемся». Лариса, снова вцепившись в куртку Влада, потянула его за собой. «Влад, пойдем, дома поговорим». Удивительно, но Влад послушался и, что-то зло пробурчав в адрес этой сволочи, нехотя потащился за Ларисой к подъезду. «Пусть он уедет, пожалуйста, пусть он уедет», — говорила она про себя. Не хватало, чтобы Вадим дождался во дворе Влада, и они подрались. Лара даже немного рассердилась на Вадима за его неожиданное упрямство. «Мальчишество! Что ты устроил?» Едва закрыв дверь квартиры, зашептала она громким злым шепотом. «Скандальная ты баба, а не мужик! Приключений ему захотелось!» «Приключений не мне захотелось!» Влад, усмехаясь недоброй усмешкой, покачал головой. «Где ты его откопала? На своей фирме? И давно ты с ним?» «Влад, не начинай снова!» Лариса, прижав ладони к вискам и закрыв глаза, будто у нее сильно разболелась голова, устало попросила. «Какая тебе уже разница? Между нами все кончено. Тебе не должно быть никакого дела до того, с кем я встречаюсь». «Ты с ним спишь? Скажи, ты уже спишь с ним?» «Господи, его волнует только одно», — мысленно простонала Лариса и, глядя Владу в глаза, уверенно произнесла. «Да, я с ним сплю». Влад хоть и решил для себя все про Ларису и ее спутника, все равно не был готов, что она вот так просто сознается. Да и Лара не могла объяснить себе, зачем ей понадобилось врать. Продолжая смотреть Владу в лицо, она заметила, как у него дернулся рот, словно он хотел что-то сказать, но остановил себя в последний момент. Крепко сжав зубы, он вдруг поднял руку, словно хотел ударить, но так и замер с поднятой рукой, смутившись от пристального взгляда девушки. Он еще никогда не видел в ее взгляде вызова. Еще никогда ее голубые глаза не казались ему такими холодными. В них больше не было любви к нему. Влад это увидел и, наконец-то, осознал. Медленно опустил руку и крепко сжал пальцы в кулак. «Влад, уйди! Прошу тебя!» Ни слова не говоря, он оттолкнул ее и вышел из квартиры, громко хлопнув дверью. Лариса вздрогнула и, прижавшись затылком к холодной стене, прикрыла глаза. Глубоко вздохнула, приходя в себя после напряженной сцены, и, немного успокоившись, уставшая и опустошенная, поплелась спать.